поможет и сама смерть. Пусть могила моя порастет травой, а душа моя тебя не забудет ни в палатах у Иисуса Христа, ни в покоях у Господа Бога. И скажу я тебе, ничего нельзя поделать, а придется что-то придумать, иначе нам с тобой не жить. Ломит у меня кости, и терплю я страшную муку. Так хоть ты упади к ногам княгини и просись милостивиться над нами. Дануся тотчас упала к ногам княгини и, обхватив их руками, спрятала свое ясное личико в складках ее тяжелого платья, а та обратила свои полные жалости и вместе с тем удивленные глаза на Збышка. «Как же я могу смилостивиться над вами?» — спросила она. «Не пустить дочку к родному отцу? Но так можно навлечь на себя гнев Божий». Збышка, который приподнялся было на постели, снова опустился на подушки и некоторое время не отвечал, потому что у него перехватило дыхание. Потом он медленно начал сдвигать на груди руки, пока, наконец, не сложил их, как для молитвы. «Отдохни», — сказала ему княгиня. «А потом скажешь мне, чего ты хочешь. А ты, Дануся, встань с колен. Отпусти колени княгини, но не вставай, и проси ее вместе со мною», — промолвил Збышка. Затем он заговорил слабым, прерывистым голосом. «Милостивая к пани, отказал мне Юран в Кракове. Откажет он мне и теперь. Но если бы ксен Звышонок обвенчал меня с Дануськой... Что ж, пускай бы ехала она тогда, вспыхав. Все равно ведь ее у меня никто не отнимет». Это было так неожиданно, что княгиня даже вскочила со скамьи, потом снова села и, точно не понимая, о чем идет речь, произнесла: «Раны Господни! Ксен Звышонок? Милостивая пани! Милостивая пани!» — просил Збышка. «Милостивая пани!» — повторяла за ним Дануська, снова обнимая колени княгини. «Как же можно без родительского благословения?» «Закон Божий крепче», — отвечал Збышка. «Побойтесь Бога! Кто же нам отец, как не князь? Кто же нам мать, как не вы, милостивая пани?» А Дануся прибавила: «Милостивая матушка». «Это правда, что я была и остаюсь для нее матерью», — сказала княгиня. «Да и Юранда я женила, это правда. И если бы вы обвенчались, все было бы кончено. Может, Юранд и посердился бы, но ведь и он обязан повиноваться князю, своему господину. Да и можно было бы ничего ему не говорить, покуда он не захотел бы выдать Данусю за другого или отдать ее в монастырь. Если и дал он обет, так не было бы тогда на нем греха. Против воли Божьей никто не пойдет. Господи, да может, твоя эта воля? Иначе не может быть», — воскликнул Збышка. Но княгиня, все еще взволнованная, сказала: «Погодите, дайте опомниться. Если бы князь был здесь, я бы сходила к нему и спросила, могу я отдать замуж Дануську или нет. А без него я боюсь. Даже дух у меня захватило, а тут и времени нет. Завтра ей уезжать. Господи Боже, уехала бы она замужней, и все было бы хорошо. Но никак не могу я опомниться, и страх меня что-то берет. А тебе не страшно, Дануська? Говори же». «Я иначе помру», — прервал ее Збышка. А Дануська поднялась с колен и крепко-крепко обвела руками шею доброй княгини, которая не только много ей позволяла, но и баловала ее. «Без отца Вышонека, — сказала княгиня, — я ничего не могу вам, однако, сказать. Беги за ним поскорее. Дануся побежала за отцом-вышоником.